Это и престижно, и защищает от безумных выходок кретинок, готовых любой ценой окрутить тебя. К тому же вначале он Паулой всерьез увлекся. И только это ее оскорбительное равнодушие и вечное недовольство отвратили его физически. А ведь у нее удивительные упругие груди, два большущих шара. «К нам идет Пьер Антони», — объявила Паула, которая через стеклянную дверь следила за маневрами машин, своими желтыми огнями, пронзавшими туман. Теперь она с любопытством смотрела, как Пьер Антони вышел из машины, подошел к Феррари мужа и провел рукой по капоту. «Бедный полицейский лейтенант! Ему, привыкшему к служебным джипам, редко случалось видеть подобные роскошные коляски. А сам он подъехал даже не на джипе, а на «Фольксвагене» времен Всемирного потопа. Между тем, вот такого Пьер Антони она могла бы и полюбить. Он ничего из себя не строит, и ему, верно, начхать на популярность и на большие деньги. Она заметила, что на Джиджи он всегда смотрит с жалостью, на нее же с интересом. А какие у него красивые глаза! Не то что выцветшие глазки Джиджи. Об этом еще молодом, приятном с виду, сдержанном лейтенанте она почти ничего не знала. Он с год тому назад женился. Интересно, кого он взял в жены? Спрашивать об этом Джиджи бесполезно. Но все, что не касается его лично, Джиджи не интересует. Она порадовалась, что на ней серый пуловер, обнажающий шею и приоткрывающий грудь, которая словно магнитом притягивает к себе взгляды мужчин. У входа в дом Пьер Антони внезапно помахал ей рукой. Она улыбнулась в ответ и пошла ему навстречу. Но Джиджи ее опередил. — Как хорошо, что вы пришли, Пьер Антони. Входить, входить. Шпага сразу приободрился. Этому полицейскому можно будет объяснить ситуацию. А главное, теперь тот примет нужные меры. Вот, посмотрите. Снова, черт возьми, чужой человек прочтет, что его назвали паяцем. Да, но полицейские же исповедники, — утешился он. Пьер Антони разглядывал лист на свету. Что он там надеется увидеть? Самая обычная почтовая бумага. «Это первое письмо такого рода?» — спросил Пьер Антони. Шпага повернулся к секретарю. «Первое», — подтвердил Валенцану. «А где конверт?» «Ах да, конверт. Он у вас, Валенцану?» «Я вручил вам письмо нераспечатанным, сеньор Шпага». Стали искать конверт. И, наконец, протянули Пьер Антони белый прямоугольник. Только этот конверт по размеру соответствовал листу, сложенному втрое. Адрес на конверте был выведен черными печатными буквами. Адрес точный, почерк уверенный. «Составил человек, привыкший писать письма», — сказал Пьер Антони. «Скорее всего, женщина». Он сравнил конверт и лист. «Видите, почерк совпадает. А эти F просто артистичны. Да и C выглядит красиво». Шпага впился полицейскому лейтенанту в лицо. «Неужели он это в насмешку?» Но Пьер Антони был совершенно серьезен. «Помните, вашей дочери тоже грозили?» Тогда явно писал какой-то шизофреник. Тут совсем другой случай. «Это просто шутка, не правда ли?» — обратилась к нему Паула. Пьер Антони закусил губу. Его не на шутку встревожило это. «Ты обречен. Тут, возможно, серьезные неприятности». «Вы политически активны?» — спросил он. «Сдалась мне эта политика», — фыркнул Шпага. «Я аполитичен. Я агностик. и занят исключительно своими делами. Я противник насилия».